Одиночество. Если кто-то один, это не значит, что тем самым он одинок. Так же, как если кто-то в толпе, это не значит, что он не одинок. Эпиктет. В центре столицы, окруженные миллионами людей, мы часто бываем гораздо более одинокими, чем в крошечном домишке в забытой богом деревне. Даже если вы живете с кем-то, каждый день ходите на работу, здороваетесь с коллегами, все равно вы можете быть безумно одиноки. «Одиночество — это не когда человек один, — говорит Эпиктет. Это когда он беспомощный, и каждый может причинить ему вред. Это не столько реальное состояние дел, сколько внутреннее чувство собственной уязвимости, беспомощности, незащищенности. Когда вы несете на плечах груз жизни, и вам не с кем разделить его. Вы можете на время подавить это чувство, встретиться с друзьями, посмотреть фильм или съездить к родителям. Но оно не уйдет насовсем, потому что не зависит от внешних факторов. Ведь это одиночество наедине с нашими монстрами. Всякий раз, когда я чувствую одиночество, внутри поднимает голову мой монстр. Чудовище Франкенштейна, сотканное из злых мнений других людей. Ты бесполезна, ты никчемна, ты не нужна. Это чудовище рычит так громко, что заглушает голоса и разума, и добрых людей вокруг. И неважно, сколько раз скажут, что ты нужен и любим, если ты в это не веришь. Моего монстра запускает ложное убеждение, что любовь можно только заслужить. А какое убеждение запускает ваших монстров? Найдите ваши ложные убеждения, которые вас атакуют в минуты одиночества. Социальная изоляция. Другой вид одиночества, когда у вас нет ни родных, ни друзей, и вы оказались в своего рода социальной изоляции. Это серьезная проблема, которую надо решить. Человек – существо социальное. Для психологического здоровья нам нужны другие люди. Это естественная потребность, как потребность в воде или пище. Длительное время в одиночестве может привести к ухудшению здоровья, нарушению сна, снижению иммунитета, увеличению риска психических расстройств, депрессии и развития девиантного поведения и так далее. Поэтому если у вас нет друзей или тех, с кем вы можете поделиться своими мыслями, надо их найти. Среди коллег, в интернете, на каких-нибудь курсах или встречах, неважно где. А важно восполнить этот недостаток. Отважьтесь и сделайте это. Даже если страшно и кажется, что вы им не нужны или не интересны, это не так. Другие люди тоже стремятся к общению, это в природе человека. Красота одиночества. Человек – существо общественное по природе, говорил Эпиктет. Но важно уметь быть наедине с собой. Как ребенок, который в одиночестве создает свой замок из песка на берегу моря. Он живет здесь и сейчас. Не переживает о прошлом, не боится будущего. У него в руках ведерко и лопата, с помощью которых он может создать все. Замок и прекрасный воображаемый мир. А еще он знает, что где-то есть его мать, которая всегда защитит. И даже если будет больно, это ненадолго. Он верит, что мать всегда рядом и всегда поможет, скажет, куда ему идти. Мы вырастаем и думаем, что остались одни, но так ли это? Стойки считали, что есть в мире сила, которая, словно мать ребенка, всегда рядом с нами, всегда укажет, куда нам идти. Они называли ее Богом, разумом, судьбой и природой. Для человека одиночество – это золотое время для творчества и созидания. Сенека говорил, что одиночество особенно полное, когда вас не отвлекают ни семья, ни друзья, ни работа. Эта вещь чрезвычайно полезна. А ведь именно в эти моменты появляется время для себя самого. Время, чтобы понять, куда идти, как поступить правильно. Или осознать, что давно заблудился, запутался в обстоятельствах и вынужденных решениях. Это время, когда человеку никто больше не нужен, когда вам достаточно самого себя. Пусть окружают себя деловой и людской суетой те, кто не в силах вынести собственного общества. а ты наедине с собой чувствуешь себя превосходно. Когда вы побеждаете своего внутреннего чудовища Франкенштейна, побеждаете свои страхи и желания, разбираетесь с тем, что болит и ноет, вы приходите в ту точку, в которой одиночество становится наслаждением.